Вардеман. Кеш старался, но она выпала, и Дарл прыгнул в воду, ушел под воду. Кеш кричал «Лови!», и я кричал, бежал и кричал, и Дью и Дел кричала мне «Вардеман, Вардеман, Вардеман!», а Вернон обогнал меня, он видел, что она всплыла, и она опять нырнула в воду, и Дарл никак не мог ее поймать. Он вынырнул, чтобы оглядеться, и я кричу «Лови ее, Дарл, лови!». И он не показывался, потому что она тяжелая, а надо было ловить ее. Я кричал «Лови ее, Дарл, лови ее, Дарл!». Потому что в воде она плывет быстрее человека, и Дарлу надо было ловить ее. Я знал, что он может поймать, потому что он самый лучший ловильщик, хотя мулы были у него на пути. Они вынырнули, выкатились прямыми ногами вверх, покатились дальше спинами вверх, и Дарлу пришлось снова, потому что в воде она плывет быстрее людей. Я обогнал Вернона, а он не полез в воду помогать Дарлу. Он знал, что с Дарлом поймал бы ее, но не захотел помогать. Мулы опять вынырнули прямыми ногами вверх, и ноги медленно легли на воду. Потом опять Дарл, и я кричал «Лови ее, Дарл, лови ее, тяни ее к берегу, Дарл!». А Вернон не хотел помогать, а потом Дарл увернулся от мулов и поймал ее под водой и пошел к берегу, шел медленно, потому что она боролась в воде, хотела остаться под водой, но Дарл сильный. Он шел медленно, я знал, что он держит ее, потому что он шел медленно, и я забежал в воду помочь, а сам кричу, потому что Дарл был сильный и крепко держал ее под водой, хотя она боролась, он ее не отпускал. Он меня видел, и он ее удержит. Теперь все в порядке, все в порядке, все в порядке. Потом он выходит из воды, идет долго и медленно, рук еще не видно, но она должна быть, у него должна быть, иначе я не вынесу. Потом показываются его руки, и весь он над водой. Я не могу перестать, мне некогда заставить себя. Я заставлю, когда смогу, но он выходит из воды с пустыми руками, вода с них льется, вода. «Где мама, Дарл? Ты не поймал ее. Ты знал, что она рыба, и дал ей уплыть. Ты не поймал ее, Дарл, Дарл, Дарл!» Я снова побежал по берегу и увидел, что мулы медленно всплыли и опять ушли под воду.